Глава 17. Когда прозвучал едва слышный из-за расстояния и падающей воды автоматный выстрел, Ирма вздрогнула. Понятно, по какой именно причине тот случился. Язык стал не нужен, и Трофим с Гудроном от него избавились. Затем они вернулись, но подходить ко мне не стали. Их о чем-то спрашивали, они что-то отвечали, украдкой поглядывая в мою сторону то один, то другой, то третий. Я продолжал сидеть в стороне, все еще под впечатлением от того, что пришлось услышать от мертвого теперь перквизитора. Понимая, что должен быть рядом с ними, ведь ради меня самого все и затевалось. Но не мог. «Плохой из меня командир, никудышный», — размышлял я. Узнал про судьбу женщин, которые попадают в руки перквизиторов, и раскис. Хотя к чему мне их утешение? Чем они могут помочь? Да и не нужна мне их помощь. Сейчас для меня главное — решить, что делать дальше. Может, лучше оставить Леру в памяти такой, какой ее помню? Она улыбчивая, острая на язык и никогда не боится отстаивать свое мнение. Но что я увижу теперь? Человека, чья недолгая жизнь до сумасшествия проходит в ожидании очередной прихоти, так и хочется сказать, ее владельца? Продолжать поиски, чтобы в результате найти лишь тень от прежней Леры? Без блеска в глазах, милых улыбок, молнии в глазах, наконец, когда она на меня злится, нарочито стыдливого хлопанья ресницами, которое всегда меня так заводит, о чем она знает и иногда даже использует. Словом, бездушную красивую куклу. Вернуться к Филу и вместе с ним подмять побережье? И ради чего? Не знаю насчет Фила, но сам я хочу наладить там спокойную жизнь. Когда можно будет не опасаться ни за себя, ни за своих близких? Ко мне приходили бы люди, я дарил бы им радость, а Лера дарила бы ее мне. Практически рассвело, западная стена каньона окрасилась в нежно-розовый цвет, а я продолжал сидеть на камне, который давно успел подо мной нагреться, и все не мог прийти ни к какому решению. Единственное, что упрямо лезло в голову, так это продолжить путь одному. Нет, не сея вокруг себя смерть по дороге неизвестно куда, но продолжить, чтобы попасть в лапы перквизиторам, продемонстрировать свой дар эмоционала, ну а там уже будет видно. Наверняка мне не станут делать надрез на шее из опасения, что дар исчезнет. Жадры из моих рук будут находиться в руках тех, кого ненавидят и боятся все? Да плевать! Они снимают боль, но не сделают перквизиторов бессмертными. Главное — встретить Леру. Крупных хищников здесь нет, с мелкими как-нибудь разберусь, и самое главное — не попасть в такую ситуацию, чтобы перквизиторы начали стрелять в меня, не раздумывая. Ну а там, глядишь, мой дар эмоционала и сыграет решающую роль. Они обитают обособленно, но что творится в остальном мире, знают наверняка, и потому обязательно слышали о некоем Игоре-теоретике. Ну а дальше... дальше уже будет видно. Гудрон с остальными отправятся назад, расскажут все, что успели узнать, и тогда, глядишь, люди объединятся, чтобы сообща покончить с перквизиторами. Решение было принято. Стало намного легче, я поднялся на ноги и подошел к остальным, чтобы снова усесться. Рядом с Ирмой, которая, если верить словам Яниса, отныне была обязана жизнью. «Игорь, если бы не эта девочка, лежать бы уже тебе», — сказал он. «Как она его увидела, до сих пор не пойму». «Кого именно?» «Того самого визитора, от которого точно бы в спину тебе прилетело». «Вот даже как! Получается, я бы даже понять не успел, откуда она пришла, моя смерть». «Бутерброд будешь?» — предложила Ирма. Кивнув, я взял из ее рук запеченный кусок плода, который повсеместно заменяет здесь хлеб. Сверху на нем лежала полоска мяса. И то, и другое показалось мне настолько безвкусным, что едва заставил себя съесть. Если бы не вода из фляжки, точно бы в горле застряла. «Еще хочешь?» «Спасибо, достаточно». Молчать дальше было нельзя, и потому начал, правда, совсем не по существу. «Надо Гришу похоронить». «Похороним, обязательно похороним», — кивнул Борис. И неожиданно, настолько не ожидал от него сочувствия, «ты это, Теоретик, не теряй надежды. В жизни всякое случается. Глядишь, и обойдется. Я старательно пытаюсь ее не терять. И, наверное, у меня получается. Значит так, парни. Среди нас была и девушка, но вряд ли ей требуется отдельное обращение. Тем более работа у нее самая, что ни на есть мужская. Сейчас нам предстоит решить, что делать дальше. Сказал и приготовился озвучить свой собственный вывод. Дальше идти одному. Что тут решать? Гудрон плечами пожал. Отдохнем чуток и вперед. Только необходимо основательно запастись водой. В ближайшее время ни единого ручейка не повстречается. Дорогу этот тип объяснил подробно, и по его утверждению, до места, где находится их первое поселение, нам предстоит добираться несколько дней. А живут там, не поверишь, охотники на гвайзелов. Что, действительно они? Зная об этих хищниках не понаслышке, верилось с трудом. Гвайзелы сами такие охотники, что любая тварь для них является дичью. Скорее, падальщики, есть там урочище, куда гвайзелы приходят сдохнуть. Нечто вроде слоновьего кладбища, и потому неподалеку расположен пикет. Там обитает несколько штук перквизиторов, чтобы вовремя пластины с них ободрать. Иначе они быстро испортятся. Там болото, гейзеры, еще какая-то хрень. Вот даже как. Теперь становится понятно, откуда практически у всех перквизиторов подобные бронежилеты. Помнится, был разговор на эту тему, и мы поражались их отваге. Оказывается, все куда проще. Единственная сложность, чтобы не повстречаться с визиторами по дороге, которые идут сюда с новыми жертвами. Гудрон взглянул на меня так, как будто пытался понять, не напомнил ли о том, о чем я пытаюсь забыть. Напомнил, а заодно дал крохотную надежду. Ну а вдруг среди них будет и Лера? Понимаю, времени прошло много, и все же... Ну так что, гражданин начальник, когда выступаем? Теперь было глупо даже упоминать о своем недавнем решении. Только и оставалось сожалеть о том, что я, как последний слизняк, не остался на допросе, как много теперь мне придется узнать с чужих слов. «Отсюда уходим после полудня», — я даже не раздумывал. «Там, где растет возлех, придется на некоторое время задержаться». «Нужно его уничтожить», — догадался Демьян. «Именно. Значит так, Ирма, тебе придется заняться готовкой, и не потому что женщина, просто для остальных найдется другое дело». И куда более неприятное, ведь предстояло похоронить Гришу. Поняла, Игорь, можешь не продолжать. Слава, считай себя к Ирме прикомандированным. Не стоило надолго оставлять ее одну, сразу по нескольким причинам. Нисколько не сомневаюсь, что этой ночью девушке было очень страшно, а еще ей пришлось убивать, что для нормальных людей, когда происходит впервые, всегда удар. Это уже потом некоторые из них начинают находить в убийствах удовольствие. Но остаются ли они все еще нормальными, какими бы мотивами себя ни прикрывали, тот еще вопрос. И самая главная причина. Я не хочу, чтобы Ирму украли у нас из-под носа перквизиторы, как произошло в случае с Лерой. Так, Игорь, не у нас, а у тебя, потому что другие тогда были далеко в стороне. И чтобы не говорили тебе сейчас, что никакой твоей вины нет, и чтобы ты не придумывал себе сам, виноват именно ты. Наверняка все можно было сделать иначе, чем бросить ее одну. Когда могила была готова, настала пора прощаться. «Неплохой человек был», — сказал Слава, перед тем, как сделать глоток из фляжки, которая, побывав в руках по очереди у всех, оказалась у него. «Согласен», — кивнул Гудрон. «И с опытом. Просто ему не повезло, как и его тезке, Сноудену». «Все так и есть». Сноуден погиб примерно так же, как и полковник. Пуля, наверняка выпущенная наугад, нашла его в зарослях, чтобы сразить наповал. Единственное. Других ранений у него не было. Вот и Григорий. Но не мог он знать, что всего-то в шаге от него просвет между кустами. Не широкий. Шага достаточно, чтобы его преодолеть. А позади... один из многочисленных в каньоне камней, такого же, как и плита, молочного цвета, на фоне которой его силуэт был хорошо виден. Находись оба они на полметра правее, левее или неважно, пули бы их не нашли. Ну и что тут может быть иное, кроме фатального невезения? «Ирма, может, не стоит?» — сказал Слава проф, когда девушка потянула фляжку из его руки. «Там градусов 70, ты к такому не привыкла». «Пусть выпьет, ей нужно», — не согласился с ним Гудрон. «Но лучше, конечно, разбавить». Среди подарков, которыми одарили меня за жадры в Амманите, была и бутылка рома. И лежал он, перелитый мною во фляжку до поры до времени. Нет, не для таких вот случаев, хотя и для них тоже. Возлех разгорелся на удивление быстро. То ли настолько смолистыми оказались его переплетенные стволы, то ли еще по какой-то причине, но Трофиму с Демьяном даже разжигать его особенно не пришлось. Через какое-то время от дерева вверх пошел густой столб черного дыма, который заставил нас укрыться так, чтобы Возлех оставался на виду. «Как от автомобильных покрышек», — заметил Демьян. «Верно подмечено», — согласился с ним Гудрон и обратился к Вячеславу. «Проф, а на земле что-нибудь подобное есть?» «Ты о чем сейчас пытаешься спросить?» — не понял тот. «Ну не о деревьях же, которые горят, как резина. Наверняка там таких нет». «Ты уверен?» — посмотрел на него проф. «Вспомни хотя бы о гивеях». И, глядя на Бориса, пояснил. «Каучуконосы». «Ладно, убедил, но я не о том». «И о чем же тогда?» Гудрон, прежде чем ответить, посмотрел на меня, на что я ответил ему довольно злым взглядом. «Понимаю, о чем ты хочешь спросить, и не опасайся меня ранить. Мне люди жизни доверили, и хотя бы ради этого я в зародыше начну убивать все те мысли, которые смогут помешать». Он проникся. «Я о червяках, которые попадают в мозг». «Да сколько угодно. И действуют они по-разному. Некоторые убивают человека всего за несколько дней. Другие, ленточные цепни, когда оказываются в головном мозге, сосуществуют с людьми десятилетиями, и их владельцы даже не подозревают об их наличии. Причем они не симбионты, паразиты. Или те же протисты». «А это что еще за звери? Первый раз о них слышу». «Одноклеточные организмы, которые не входят в состав животных, растений или грибов. С ними дела обстоят нисколько не лучше, а даже наоборот». «Мальчики, давайте лучше на любую другую тему поговорим», — возмутилась Ирма, нервно передернув плечами. «Отставить разговоры и всем отдыхать», — заявил я, видя, что Возлех уже догорает, но перквизиторы на помощь к нему не спешат. «Борис, а нам с тобой придется охранять их покой в первую смену. Пошли». После чего, подавая пример, зашагал в ту сторону, где находился проход в соседнее ущелье, откуда они и могут пожаловать. «Я смотрю, Игорь, временами ты сам на себя не похож», — издалека начал Гудрон. «Для охраны расщелины мы с ним подобрали знатное местечко. Скрытно к нему не подберешься, а сама расщелина как на ладони, и потому можно свободно перебрасываться словами, чтобы убить время». «Что, так заметно?» «Борис был бы последним из тех, перед которым мне стоило бы корчить из себя крутого главаря. Но не потому, что он старше меня на целых 10 лет. Так сложилось, что он стал для меня первым и к тому же единственным наставником в этом мире. Строгим, въедливым, иногда извительным. Но именно благодаря ему я до сих пор жив. Вернее, благодаря тому опыту, которым он щедро поделился со мной». Свою тоску о Лере я старательно пытался скрывать, но получалось не слишком удачно, если он все-таки заметил. «Я не о Валерии», — продолжал Борис. «И о чем тогда?» «О том, что ты в нас не уверен». «Стоп!» — остановил он меня жестом ладони. «Немного неправильно выразился. Не то чтобы в нас, а в том, правильно ли сделал, что взял нас с собой. Нет, снова не те слова. Как бы поточнее сформулировать. Долго к разговору готовился, а как дело до него дошло, так ничего и не удается. Давай я уж как получится. Игорь, ты наверняка считаешь, что, пойдя с тобой, мы в какой-то степени сделали тебе одолжение. Ведь если разобраться, дело касается тебя одного, а словить пулю как нечего делать. Гриша полковник успел уже в этом убедиться. Так, дай до конца выговориться». И я в очередной раз, открыв рот, снова его захлопнул. «Тут все гораздо сложнее. Про себя промолчу, пусть даже по гроб тебе обязан. Мне потом Сан Саныч рассказывал, что дело со мной на часы уже шло, если не на минуты». Нисколько не сомневаюсь в том, что Борис не из тех людей, которые на следующий день забывают сделанное им добро. Но ведь разговор не только о нем. «Помнишь нашу первую встречу с перквизиторами? Когда и Грек был жив, и Гриш Сноуден?» «Такое не забывается. До сих пор не пойму. Как я с троими справился, пока все другие занимались столькими же? Неопытный, пробыл здесь не больше недели, и мне еще ни разу не приходилось стрелять в людей. Повезло мне тогда». «Не без этого, но я не о том». «А о чем?» «Мы шли по своим делам, жадров у нас при себе было, на целую жизнь хватит. Притаись мы, и прошлепали бы они себе мимо. Но что произошло?» А то и произошло, что грек не дал им мимо пройти. Причем никого он не убеждал, а тем более не заставлял. «Вот и сейчас примерно такая же ситуация. Так что и в остальных тоже не сомневайся. Был у нас разговор еще в Аммоните, и ты знаешь, никто даже глаз прятать не стал. Перквизиторы — это нелюди, особенно в свете вновь открывшихся обстоятельств». Гудрон потер шею, и было понятно, что он себе представил. «Теоретик, зная тебя, ты лучше свою голову подставишь, чем чужие. Взять хотя бы вчерашний случай. Ладно, я многое еще могу говорить, но основное уже сказал. Мы пошли с тобой добровольно, ты у нас старший, а следовательно, будь таким же, как и прежде. Чтобы, глядя на теоретика, и у остальных уверенность в себе появлялась. У тебя отлично получается». Помню, сам я когда-то смотрел на грека, чтобы набраться мужества у него. Никогда бы не подумал, что смогу выглядеть похожим на него. «Убедил?» Не то чтобы окончательно, но я кивнул. «Вот и ладушки. Согласен, маловато нас, но в нашей ситуации так даже лучше. Меньше шансов, что обнаружат. Мы же не штурмом брать их идем. Все по ситуации. Кстати, рассказал этот тип интересную фишку. Насчет жадров. Тебе, увы, она не поможет, и все-таки знать желательно». «Какую именно?» «С детьми Возлеха и без слов все понятно, но остальные перквизиторы пользуют их несколько иным способом. Оттого и действуют жадры непрерывно, как обезболивающие, пока весь заряд не уйдет, что в случае с твоими собственными не особенно-то и грозит». «Ну-ка, ну-ка». «Согласен, мне самому знание не даст ничего, не чувствую я их, и все-таки пригодиться сможет». «Хитрость простая. С толстого конца высверливается отверстие и вставляется туда кусочек медной проволоки, этакий стерженек. Он и высовывается-то едва-едва, чтобы щеку не царапать». «Щеку?» «Именно! Перквизиторы жадры в рот кладут. Таким образом боли не чувствуют, голова ясная, руки свободны и тремора в них нет». «И это в бою!» «Попадались мне раньше такие жадры», — продолжал рассказывать Гудрон. «Пустые, конечно же. И я все в толк взять не мог. Зачем их сверлят? Единственное, что в голову приходило, типа украшение на грудь повесить. Так-то они выглядят красиво. Да, и еще он сказал, что золото тоже можно использовать. Но почему-то медь больше эффект дает. Вот кто бы мог подумать». И опять нельзя не согласиться. Наверняка множество людей тысячу раз клали в рот жадры, но ничего не чувствовали. И никому даже в голову не приходило, что все дело в маленькой хитрости. «Наши все знают?» «Сказали уже. И как нельзя кстати, медь нашлась у одного из перквизиторов. Целый моток от трансформатора, что ли? Запасливый попался. Там на все побережье хватит. А может, барыжил ею среди своих. Ну, и подводя красивый итог, Игорь, мы обязательно доберемся до Леры. Главное...» Тут он умолк. «Главное, чтобы у нее на шее не было шрама. Пусть даже тоненького и едва заметного, иначе катастрофа. Наверное, на моем лице, как ни старался держать его каменным, что-то отразилось, поскольку Борис поспешил перевести разговор на другую тему». «Интересно, как там Фил без нас справляется?» «Справится. Ну а если все пойдет совсем не так, сядет на катер и отправится на юг. Благо, теперь ему многое о нем известно». Вдалеке показались Вячеслав с Трофимом. Смена. «Все нормально?» — подойдя, поинтересовался проф. «Нет, замучились отстреливаться». Гудрон был верен себе. «Патрон, кстати, принес. Последний на исходе». «Забыл, черт побери. Там на стоянке их несколько ящиков. Наберешь сколько нужно и бегом назад». Слава посмотрел на меня. «Какие-нибудь указания будут?» «Да откуда они возьмутся? Позиция скрытная, расщелина как на ладони. И главное, не выдать себя ничем. Но такие вещи проф и без напоминаний не забудет». «Да, кстати, Остап кое-что обнаружил. Судя по виду профа, нечто незаурядное». «Что именно?» «Игорь, вам лучше самим посмотреть, чем с чужих слов», — уклонился он от прямого ответа. «Умеешь же ты, проф, заинтриговать», — вместо меня сказал Гудрон. Ирма спала под навесом каменной плиты, заботливо кем-то прикрытая плащ-палаткой. Демьян спал тоже, прислонившись спиной к камню и откинув голову назад. И едва я только успел удивиться, что он даже в таком положении умеет спать бесшумно, как тот громко всхрапнул. Разбудив и себя, и Ирму, Ирма открыла глаза и, увидев нас, улыбнулась. «Спи, когда нужно, поднимем», — успокоил я девушку. Демьян, придя в себя, посмотрел вокруг себя осоловелым от сна взглядом и улыбаться нам не стал, лишь покрепче прижал к себе карабин. Янис, наблюдавший вместе с нами эту картину, язвительно улыбнулся, но промолчал. И правильно сделал. Вместо него все сделает Гудрон. И под настроение у него целая история получится. Например, что Демьян, испугавшись собственного храпа, едва его не застрелил, не поняв с просонья, кто перед ним. Или что-нибудь еще в том же духе. У него фантазии хватит. «Янис, что там нашел Остап?» — поинтересовался у Артемона, который охранял чужой сон. Сам Остап спал чуть в стороне и на храп Демьяна не отреагировал никак. «Пойдемте, покажу». Идти пришлось недолго, мы миновали возлех, который еще дымился, издавая вонь, чем-то действительно напоминающую гарь от сжженной резины. Прошли еще какое-то время, когда Янис остановился. «Здесь». Мы с Трофимом переглянулись. Что тут такого, на что можно было бы обратить внимание? Довольно высокий берег круто спускался к реке, вода в которой была прозрачна и неглубока, и потому на дне виднелось множество разноцветных камешков — белых, желтых, зеленых, голубых, красных, с фиолетовым оттенком, с прожилками, да каких угодно. Красиво, согласен, и вполне возможно, среди них хватает и драгоценных. Но к чему они нам? «Смотрите!» И Янис отвернул в сторону один из плоских камней, едва ли не под самыми моими ногами, открывая дыру в земле. Глубокую, и по дну ее тоже бежала вода. И еще там виднелось множество человеческих скелетов. Трофим попытался бегло пересчитать их по черепам, но сбился после третьего десятка и лишь покачал головой. «Много их, а вон тот совсем свеженький». Наверняка внизу водились какие-то трупоеды, поскольку большей части плоти покойник уже лишился. «Его на моих глазах туда отправили», — вспомнил я вчерашнюю картину. «Думаю, в связи с тем, что детем возлеха стать у него не получилось». «Понятно», — кивнул Трофим, задвигая камень на место. «Кстати, как их Остап нашел?» «Щель оставалась, и под ней яма была видна», — пояснил Янис. «Он и заглянул на всякий случай. Вдруг у них там какой-нибудь склад». «Точно, что склад. Ладно, Трофим, пошли и мы отдохнем». «Подальше от Демьяна следует расположиться», — улыбнулся тот. Мы стояли перед входом в расщелину, ведущую в следующий каньон. Там нам еще не доводилось побывать. «Значит так, слушайте порядок следования. Первая пара — Остап и Трофим, следом Демьян с Вячеславом, затем я и сразу за моей спиной Ирма. Замыкают Гудрон и Янис. Ирма, внимательно следи не столько по сторонам, сколько за мной. Если я присяду или резко в сторону подамся, или замру, ты сразу же должна меня скопировать, поняла?» «Поняла, товарищ командир». Судя по выражению ее глаз, сейчас должен был последовать вопрос с подвохом. Так оно и случилось. «Товарищ командир, а если вы вдруг раздеваться начнете, мне тоже вас копировать?» «Ирма, ну конечно же!» — вместо меня ответил Гудрон. «Причем на любой подозрительный звук и полностью». «Такой взрослый мальчик», — девушка погладила Бориса по небритой щеке, — «и еще ни разу голых женщин не видел». Пока Гудрон подбирал достойный ответ, я заговорил снова, добавив в голос талику железа. «Все, Ирма, шутки закончились. Давай-ка отныне посерьезнее». Следующее ущелье было пустым и безжизненным, не в пример тому, где мы находились сейчас. Там и укрыться-то будет негде. Ни зелени, ни воды, только лишь камни, песок и отвесные скалы. Вспомнив игру с Ирмой в карты на борту катера, не удержался. «Если придется раздеваться, трусы на себе оставлю, даже не надейся. Потопали!» «Теоретик, вот это ты зря!» — нарочито грустно вздохнул Гудрон. «Клянусь, никто в твою сторону даже смотреть не станет, только на твою копию.